подтвердил свое прежнее решение о слиянии фронтов, у Сталина было уже другое мнение, другое настроение. Бросая, значит, налаженное дело, срочно создавая Реввоенсовет нового Южного фронта, нацеленного против врангелевцев, хмуря брови, читал он депешу главкома, присланную Егорову. Форсированием армиями запфронта реки Нарева и овладением Брест-Литовском наступает время объединения в руках команд запа управления всеми армиями, продолжающими движение к реке Висле, то есть передачи в ближайшие дни 12-й и 1-й конной армии из юг запфронта в распоряжение команд запа. Иосиф Виссарионович смял бланк телеграммы и швырнул на стол. Кроме всего прочего, это распоряжение отнимало у него главную военную опору — конармию. Попадет она в руки Тухачевского, у которого нет и не может быть хороших отношений с Буденным. Рассыплется конармия на отдельной дивизии, и нет ее. Да Буденный со своим характером все сделает, только бы не подчиняться Тухачевскому, не выполнять его распоряжение. От Егорова Иосиф Виссарионович вернулся в свой салон-вагон, а там уже ожидала более важная для него депеша не от главкома, а от самого Владимира Ильича. Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем в Сибири, опасность Врангеля становится громадной. Я вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать ваше заключение. С главкомом я условился, что он даст вам больше патронов, подкреплений и аэропланов. Патроны, конечно, нужны были, подкрепления тоже. Но без первой конны и Львов не возьмешь, и Врангеля остановить. Раздосадованный Иосиф Виссарионович немедленно дал короткий ответ. Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Ленин был удивлен. Не совсем понимаю, почему вы недовольны разделением фронтов. Сообщите ваши мотивы. Вместе с этой телеграммой Сталину был послан полный текст принятого решения. Иосиф Виссарионович молчал долго, больше суток. Чтобы не сорваться в гневе, выслушал доводы рассудительного Егорова. Мне тогда не было с ним. И думал. Поняв, что барьер не преодолеть, менять свои замыслы придется, он, по совету Александра Ильича, постарался выбрать наименьшее зло. Иосиф Виссарионович телеграфировал в Политбюро о согласии передать Западному фронту требуемые армии, но просил штаб и Реввоенсовет Юго-Западного фронта не дробить, а целиком преобразовать их в штаб и Реввоенсовет Южного фронта. Просьба эта была удовлетворена. Реорганизация несколько упростилась, но хаос все равно получился изрядный. Хотя бы так. Штаб Западного фронта прямой связи с переданными ему армиями не имел, в том числе и с первой конной. Вынужден был направлять свои директивы и указания через штаб Юго-Западного фронта, который теперь становился штабом Южного фронта. И у него хватало новых забот и хлопот. Директивы шли по трое-четверо суток, превращаясь в ничего не значащие бумажки. А с наиболее важной директивой, предписывавшей конармии прервать Львовскую операцию и повернуть на Варшаву, получилось вот что. 15 августа Тухачевский дал из Минска такое